вы для меня были последней, самой трудной проблемой. Откровенно говоря, мне не хотелось оставлять вас с вашими мыслями. Да, это единственное, что меня мучило, как горький осадок на сердце. Но теперь я вас послушал, и мне кажется, наконец-то я понял японцев. В японцах было что-то для меня не поддающееся пониманию. Это как же, профессор, задать этот вопрос чисто машинально, не вкладывая в него особого смысла? Старик вздохнул, помолчал, потом чуть слышно прошелестел. «Ведь я не чистокровный японец». Он снова замолчал, потом с коротким выдохом сказал: «Отец у меня был китаец, монах». Профессор ждал, что старик еще что-нибудь добавит, но он молчал. «Ватари-сан». Профессор Тадакура, спохватившись, поднялся и, усевшись у изголовья постели, долго смотрел на старика, потом прикрыл его лицо брошенным на татами темно-фиолетовым шелковым кимоно. Ветер все сильнее задувал в комнату, кимоно трепетало. Тадакура, спустившись в сад, принес несколько камешков и положил их на рукава разлетавшегося кимоно. Потом он вновь уселся у изголовья старика и в печали сложил на груди руки. Свист ветра захлебнулся в страшном грохоте, земля содрогнулась, где-то в особняке с треском лопнула стальная балка. Пик событий пришелся на сентябрь. Граничившие с безумием спасательные работы, продолжавшиеся между тайфунами, были полностью прекращены в конце сентября, когда при взрыве сразу погибли 4 отряда спасателей, а десантное судно, с трудом сумевшее взять на борт около 100 человек, едва выйдя в море, попало под прямой удар тайфуна и затонуло. Сикоку, почти на 100 километров, переместившись на юг, уже полностью был под водой. От Кюсю оторвалась южная его часть, и, переместившись на несколько десятков километров к юго-западу, затонула. Западная Япония, отделившись от Хонсю у озера Бивака, закружилась, словно отсеченная голова дракона, повернулась восточной стороной к югу и, продолжая погружаться в море, распалась на куски. В крае Тохоку, гористый район Китаками, нырнул под воду на сотни метров, а горная гряда Оу, расколовшись, продолжала извергать огонь и дым. Считали, что от Хоккайдо, возможно, останется над водой только пик Асахи. Заключительный акт трагедии разыгрался в центральном горном массиве гряды Канта, к которому уже никто не мог приблизиться. Здесь, не прекращаясь, происходили сильные взрывы. Энергия, вызвавшая перемещение, рождала все новые и новые потоки тепла, а морская вода проникала в растрескавшиеся и расколовшиеся скальные массивы. Горы разрушались, взлетали на воздух, а весь массив продолжал перемещаться вдоль шельфа в морские глубины. Одно время береговая линия чуть поднялась, но это было не более чем всплеск. То же происходит с тонущим судном. Перед окончательным погружением оно заваливается на бок, и один борт поднимается выше другого. А здесь сила слепого гиганта тянула остатки архипелага в бездонную пучину. В кают-компании Хароны, где располагался штаб Д-1, Наката по-прежнему был занят обработкой поступающих данных. И вот в какой-то момент он обнаружил, что делать больше нечего. Совсем. Конечно, ему еще предстояло переварить целую гору различных материалов, чтобы написать отчет и завершить его короткой фразой «конец операции», но никаких новых данных уже ниоткуда не поступало. Вдруг он заметил на панели горящие буквы сообщения, переданного через спутник связи. Конец X09 30 40 G. Он провел ладонью по лицу, потрогал отросшую до груди бороду. Потом взял из пепельницы чей-то окурок, хотел прикурить, но нигде не мог найти спичек. Вошел Юкинага, землисто-серое лицо, запавшие щеки, тусклые глаза. «Ты все еще работаешь?» — почти с возмущением воскликнул он. «Операция была прекращена еще в полночь. Сколько раз тебе повторять?» «Дай, пожалуйста, спички», — попросил Наката. «Значит, Японии больше нет?» «Утонула».